Вы заметили, братья, нам старцам первым дают, может, не выдержать до конца, а так вот, чтобы пока живые, поговорим еще. Слава Господу! У меня тема, братья, очень серьезная. Я буду говорить о времени, в котором мы находимся, о последнем времени. И продолжение этой темы будет заключаться в том, когда же будет восхищена Церковь, или в начале седьмины, или в середине, или в конце. Это очень важно. Если в начале, то оно нас немножко подхлестнет, заставит торопиться. Если в середине где-то, ну, тогда еще не скоро придет Господин, можно жить свободно, легко. А если в конце, то тем более тогда. Вот. И это очень нужно узнать, тем более нам, священникам, поскольку мы сегодня так объявились. Царственное священство. Прочитаю Евангелие Матфея, 24 главе. Читаю с 36 стиха. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет пришествие Сына Человеческого». Очень серьезную мысль выразил Христос, которую не сотрешь и никак не забудешь. Она всегда должна беспокоить и все-таки приводить в движение наши мысли, наши рассуждения. Какое время мы живем? Вот если, допустим, сравнить сейчас, братья, настоящее время, вот ели, пили, женились, выходили замуж, другие евангелисты добавляют, строили, садили, и, кажется, все такие простые исполнения работ, бытовые, что без них невозможно. Это, ну, бытовая жизнь, необходимая жизнь. И если в наше время сейчас посмотреть, братья, да мы все понимаем, как мы сейчас развиты, вошли в такую работу, в такое строительство, в такое приобретение. Вот если так выйти сейчас и посмотреть вот на стоянку вот здесь вот впереди, братья, это наши машины, машины. Одна другой лучше. Плохо? Нет, хорошо, хорошо. Если они у нас послушные машины и едут туда, куда более так, направо, чтоб не налево. В каком доме мы находимся, братья? Я захожу и думаю, о, ну, когда-то мы снимали клубы, дворцы культуры, а сейчас вот Курганинский молитвенный дом построили, построили. И дома многие другие, я думаю, вот это вот, это будет, ну, так сказать, задан тон, приехавшие здесь других регионов скажут, надо и у нас построить. Надо построить в Ростовской области. А почему? Разве плохо? В Воронежской – это ж хорошо. Хотя бы один дом на объединение такой. Очень хорошо. И это у нас быстро развивается. Строим, садим, покупаем, женимся, выходят замуж. Все идет своим чередом. Но здесь вот единственное, что подмечено Господом нашим, и не думали. О чем не думали? О самом главном не думали. Я вот так с большой тревогой, я понимаю, что это очень тяжелая тема. Вы не осудите, братья, как смогу, так и представлю. Вреда не наделаю, польза будет. Хотя бы, ну, немножечко подумать, хотя бы так поднять голову к небу. Потому что, когда мы сильно освящаемся, почему такой вот именно взят Господом для нас урок садить, строить, жениться, замуж выходить и покупать, и продавать? Потому что это не так просто дается. Это большая суета, это томление духа, это утрата много времени, это внимание. И некоторых поглощает настолько, что... И вот тут напоминается, если ты сможешь все это делать, но чтобы никогда не забывать о восхищении Церкви. Никогда не забывать, что в любой момент, когда не ждешь и не думаешь, и вдруг будет восхищение. Я прочитаю Даниила, пророка Даниила, в 9 главе. Скажу, какой стих. Двадцать четвертый стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыты были преступления, запечатлены были грехи, заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. 70 седьмин для народа израильского. Подробностей не буду пояснять. Кто читает, вникает, сейчас будете вспоминать и даже контролировать, в чем какие ошибки. Но 69 седьмин Израиль прожил, воспользовался. Когда закончились эти 69, или тогда, когда Христос сказал, отныне дом ваш будет пуст, или, может быть, повторилось это, когда Христос стоял избитый, осмеянный, оплеванный, и когда священники и народ кричал: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». И время остановилось. Часы мировые как будто бы вот приостановились. И одна седьмина зависла. Но вот здесь в конце 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». То есть вот у Даниила видение отмечается одна седьмина. Братья, вот эта последняя седьмина, она должна быть для нас тоже ясной и даже тревожной. Она грядет, она скоро войдет в силу. Последняя седьмина, семидесятая. Седьмина – это 7 лет. Еще во 2 главе Даниила, я просто перескажу так вот, побыстрее будет, видит Навуходоносор сон или видение. Сильно встревожило его. Никто не мог разгадать. Даниилу пришлось молиться об этом и успокоить Навуходоносора, Навуходоносор доверился. И вот Даниил рассказывает: «Царь, ты видел большой истукан. Золотая голова – это ты. Медная грудь – это Медоперсия, то есть серебряная грудь. Медный живот – это Греция. Железный – это Рим, как бедра и голени. Рим. Братья, ну вот как я читал, я полюбил Откровение. Мне вот на старость лет Откровение настолько стало нужным, приятным. И хотя уже память не та, и разум, я опоздал. Я жалею, что я рано не начал. Вот годы, когда можно было бы больше охватить. Я вот это, может, кому-то затрону сердце, может, кто-то обратит внимание, что начало Откровения, там пишется так: «Откровение Господа Иисуса Христа рабам своим, чтобы уразумели, читая, чтобы уразумели, чему надлежит быть вскоре». И кому Откровение? Рабам, рабам. Я вот иногда говорю служителям: братья, если вы рабы Божии, вы должны полюбить Откровение, должны читать. Мы входим в эту книгу Откровения. Даниила, пророчество и Откровение, они так слиты в одно, и много-много уже в исполнение. И все больше и больше входим в Откровение. Братья, если так смотреть, золотая голова этого истукана – Вавилон. Оно уже прошло. Ну, если касаться Вавилон физический, бытовой Вавилон превратился в духовный Вавилон. Это великая блудница, это Икумения, это как наше время. Это уже другое. И Медоперсия тоже уже, кажется, не вспоминается, как будто ее и нет. Это время прошло. Греция, которая когда-то... Александр Македонский был такой завоеватель, что захватил почти весь мир, а потом быстро умер, и разделилось завоевание его все на четыре части. Тоже уже теперь, ну что осталось из того? А вот Рим – это длинное описание о Риме. И длинное даже, вот если по самому истукану, и бедра, и голени, и даже до самых ступней. И в конце концов, вот эта Римская империя, она доходит до самых ступней и пальцев. И если вверх был бедра железные и голени железные, и мы знаем, какая это была жестокость, какая была расправа с христианами, железная. Мне это так понятно, братья, что такое железное? Железные ворота, когда в тюрьму заводят, железные засовы, железные нары, железное все, вот железное, куда ни глянь, все железное, все гремит, все грохочет, железное. И вот что-то напоминается о Риме, сколько зла наделано, сколько уничтожено христиан. Но в конце железо с глиной, вот смешивается, смешивается. Братья, вот это наше время. Мы живем во времени самом последнем железо с глиной. Если при Римской империи была такая жестокая, страшная расправа с христианством, то в наше время сейчас оно, ну, так, местами железо, местами глина. Но это мои так соображения, братья. Я вот так смотрю, у нас сейчас по России глина, как бы нам не влипнуть в нее. Она такая тягучая, она такая присасывающая. Вот мы понимаем, что в Средней Азии, там вот особенно в Казахстане, там железо, железо. Железо еще кое-где есть, вот как в Северном Корее, в других местах. Железо еще применяется. Но глина – это так для нас вот просто, братья. А что касается соединения железа с глиной, описывает Даниил, сколько ни пытаются соединить железо с глиной, не липнет, никак не получается. Вот в наше время сейчас вот это совершается. Политику не буду вдаваться, все вы читаете, слушайте, вот эта вот заваруха, которая сейчас вот на Украине, тоже она о многом говорит, о многом. И это не просто Украина только все, это сейчас весь мир в тревоге. Все государства напряжены. Что же будет? Чье возьмет? Или евро, или Азия? Кто же сильнее? И вот смешаются, железо с глиной смешаются. У Откровения, братья, интересно описывается в 17 главе. Это я немножечко о том, где мы находимся в данное время, чтобы нам как-то вот, ну, не присосаться к этой глине. Если есть свобода какая-то на время, она очень обманчивая. Я прочитаю в 17 главе Откровения. Здесь вот великая блудница, и она сидит на звере. Нужно понимать так, что вот эта ложная религия, смешание, Вавилон на звере, он пока терпит ее, сидит на нем, сидит и везет, и тянет. Но это выгодно для зверя. А зверь-то какой? О звере сказано так. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся живущих на земле имена, которых не написаны в книге жизни. С 8 стиха читаю. 11 стих. «И зверь, который был и которого нет, есть 8 из числа 7 и пойдет в погибель». Если считать, где же 7, потому что этот зверь имеет такие ориентиры в себе. 7 голов, 7 гор, и часто упоминаются 7. А он 8 из числа 7. И так вот нетрудно понять, я уже сказал, братья, уже 6 прошло, как Вавилон, как Медоперсия, как Греция из 4 разделившихся частей, Рим – это 6-я, 7-я Рим. Или 6-я. Вот мы сейчас находимся в 7-й. Вот это что лепится глина железом. А последняя, 8-й, из числа 7-й, это Антихрист. Я напоминаю немножечко, братья, о чем. Ну вот, мое сердце сильно тревожит. Хотя я уже и подхожу к концу жизни, и кажется, может быть, и не дождусь восхищения, а может и дождусь. Не знаю, так быстро совершается все, так молниеносно все сбывается, братья. Только когда вот следишь, смотришь за церквами, за верующими, мало кто думает о восхищении. Мало кто думает. Ну, я вот это вот так чуть-чуть, а что касается церкви теперь, потому что я ж не успею за один час все охватить. Что касается церкви, когда же церковь будет восхищена? Очень важно порассуждать об этом. Появление Антихриста, оно не сразу будет, братья. Потому что вот так внимательно проследить Писание, Откровения особенно, и другие книги, как и Иезекииля, и Малахия в этом участвует, и многие еще другие пророки, то нетрудно понять, что вот вначале будет новое правительство, новое управление. Почему? Потому что старая система теряет силу, не может управить. И к этому сейчас идет. новая валюта единая, новая военная сила вся в одном, новая и мировая торговля, и новая, и все единое, единое, единое для единого правительства. Это правительство, оно может так пока мало и заметным, а управление, сам дух, это будет дух Антихриста. Это новый мировой правитель. Братья, что будет с церковью? Если бы мы увидели вот так явно, все, точно, уже пришло время, уже Антихрист появился. Но так не будет, он настолько хитр. Он настолько, даже вот в 6 главе Откровения описывается первый конь белый, всадник в белом, венец на голове. Это подделка системы Антихриста под Иисуса Христа, под Его приход, как в 19 главе Откровения описывается. Тоже конь белый, на нем всадник белый, меч обоюдоострый, с уст его, и за ним тоже воинство на белых конях. Это приход церкви, то есть Христа вместе с церковью для тысячелетнего царства. Но это конец, это когда уже с неба. Когда церковь будет восхищена? Я немножечко так хотел бы пройти по некоторым местам и на память просто буду говорить, братья. Третья глава Откровения, с 10 стиха. Ну, не все на память придется. Здесь говорится так. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». От годины искушения. То есть не в године искушения, а от. Что касается послания фессалоникийцам, здесь тоже во втором послании, во второй главе, читаю 7 стиха. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не придет, не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которое Господь Иисус убьет духом у своих, истребит явлением пришествия своего». Два понятия, братья. И они, так сказать, ну, не вступают друг к другу. Я буду говорить и уверен, ну, как хотите, понимаете, что восхищение церкви будет в начале. Ну, 11 глава Римлянам, там упоминает апостол Павел так. «Ожесточение Израиля произошло отчасти до времени, пока не наберется число язычников». А это говорит, что начало последней седьмины набралось число язычников, и благодать для церкви прекращается. Церковь берется от земли. Начало седьмины, последней седьмины, братья, это для народа израильского. Это не для язычников. Все 70 седьмин, они предназначены для израильского народа. И последняя седьмина для остатка Израиля. Нужно полагать так. Восхищение церкви – это открытие последней седьмины. 4 главе Откровения церковь поясняется на небе. Читаю. «После сего взглянул, и вот дверь отверста на небо, приглашение, взойди сюда». И тот час я был в духе, я пропускаю несколько. И вот престол, на престоле в центре Отец с Иисусом Христом, потому что так сказано, победил и сел с Отцом моим на престоле Его. Вокруг престола 24 престола. На престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды, имели на головах своих золотые венцы. Это говорится о церкви. Четвертая глава, начало, как бы вот, ну, три главы – это семь церквей. Четвертая глава – восхищение церкви. Церковь показывается на небе Иоанну Крестителю. Ну, конечно, в таком как бы образном представлении. 24 старца. Иоанну Богослову. А я немножко... Ага, Иоанну Богослову, да. 24 старца. И к этому еще присоединяются 4 животных. Животные именуются здесь так. Лев, телец, орел, человек. А животных много всяких толков. Трудно ответить. Но я бы так сказал, братья, 24 старца – это церковь, предстоящая от земли. Представляющая от земли. 4 животных – это небесная слава для церкви. Или как бы сама характеристика, сам характер церкви со стороны Бога, вот с высоты Бога. Он ее ценит, как орел, как телец, как лев, как человек. А снизу она 24 старца. Но это об одном и том же речь идет. Для чего церковь нужна вначале восхищенной быть? Для чего? Братья, все начинается с неба. Вот любое дело, которое определено для земли, оно будет исходить с неба. Христос без церкви не может совершать суды на землю. Христос без церкви не может определять места, награды. Все должно присутствовать в церкви быть. И вот мы здесь видим, что она, церковь, сидит в белых одеждах, венцы на головах. Она уже прошла. Но это образно пока. Она уже прошла судилище, она уже получила награду и даже так вот подтверждается еще, тогда 24 старца, 10 стих, падают пред сидящим на престоле и восклицают, полагают венцы свои и восклицают, «Достоин ты, Господи, приисть славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». И эти животные, хотя они и называются животными, но они и поют, они выполняют команды, потому что это одно и то же. Ну, просто вот так вот мне так вообразилось, Господь, не знаю, в старости моей дозволил так рассуждать, братья, что 24 – это как снизу поднятые вверх, а 4 – это Божье обозрение. Какая церковь прекрасная, выносливая, терпеливая, летающая в высоте – это общение с Господом, это молитвы, орел и человек – то есть церковь достигла, как сам Христос, все человек. Братья, и продолжение церкви на небе – это теперь как заседатель судилища. Не буду говорить, это уже тема другая. Моя цель, вот, чтобы мы как-то сосредоточились. Если не так, Если не так, если церковь будет где-то в середине, я читаю в 11 главе Откровения. С 3 стиха. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Это суть две маслины, два светильника, стоящих перед Богом земли. Если церковь на земле остается дальше, а эти вот два светильника, две маслины, два пророка, которые будут в духе Ильи, в духе Моисея, или как-то немножко иначе, не буду на это сейчас уделять время, для чего бы они нужны, если церковь на земле? Церкви побоялся сам Антихрист, ожидает ее, пока она восхитится, и тогда появится, потому что при церкви просто, как я прочитал, что никак не может открыться, пока не возьмется от земли удерживающий теперь, удерживающий Дух Святой через церковь. И когда не будет церкви на земле, а тогда что же? Кто будет дальше проповедовать? На небе знамение, ангел с Евангелием пролетает. Но это знамение, это сигнал, это задан урок, а на земле? А на земле кто-то должен проповедовать. А на земле должно продолжаться, потому что Антихрист распространяет свою религию. Антихрист обольщает всех живущих на земле. Антихрист успеет обольстить Израиля. И Израиль согласится и даже заключит договор. Это Мессия настоящий. И даже так может полагать, что он построит им храм. Надолго ли этот храм будет? И сядет в нем, выдавая себя за Бога. Это сильное обольщение, страшное обольщение. Неужели никто не должен возражать этому обольщению? И вот Бог усматривает. Дам двум свидетелям, и они будут пророчествовать 3,5 года. Эти 3,5 года – это первая половина седьмины. Первая половина. Результат этих пророчеств, этих свидетельств, братья, это рождение 144 тысяч. 144 тысячи – это от каждого колена по 12 тысяч. Результат этих проповедей. Потому что эти проповеди будут сильнейшие. Я даже немножко напомню, что эти два светила, два пророка, они будут иметь власть, тронуть их нельзя. Кто их тронет, обидеть, они отражают большим даже еще сильным отражением. Но их убивает зверь. Они лежат 3,5 дня на площади в Иерусалиме. А Иерусалим на тот момент подобен Содому и Египту. Вот такой будет. И народы, увидев, что их убил зверь, читаю, живущие на земле будут радоваться, веселиться, пошлют дары друг другу, потому что два пророка мучили живущих на земле. Вот представьте себе, братья, неужели они мучили вот эти два пророка чем-то физическим, мучили каким-то, может быть, газом, ядом? У них сильные были слова, сильные проповеди. Они так обличали, они так говорили, а людям Антихрист успел вложить себя самого так, что всем понравился. Сильно понравился всем. А эти говорят другое. И когда будут убиты, люди будут радоваться. Ой, слава Богу! Эти вот светские возмутители, теперь их не будет. Будем жить спокойно. Но они воскресают, и их приглашает Господь на небо, и они восхищаются. И вот это восхищение их, читаю, после 3 дней, и услышали они с неба приглашение, и что? И они взошли И смотрели на них враги их. И после них страшное землетрясение, после них ужас, страх, даже многие воздали славу Богу. Братья, если бы церковь была на земле, зачем бы этим пророкам, зачем 144? Некоторые скажут, это для Израиля, это специально для Израиля, а для язычников церковь. Братья, язычникам время закончено. Из язычников, если кто-то спасется во время великой скорби, то это только те, которые останутся, вот как из таковых, можете, члены церкви, беспечные, равнодушные, те, которые не думают, вот в сегодняшнее время, не думают о восхищении, а думают обо всем. Особенно вот в данное время сатана настолько обольстил компьютером, интернетом, даже уже стали такие притчи хорошие, так, не знаю, в пользу или не в пользу, соединяться с Писанием. Христос говорит, прибудьте во мне, и я в вас прибуду. Компьютер говорит, прибудьте во мне, и я в вас прибуду. Христос говорит, чего не попросите, будет вам. Компьютер говорит, чего только не схочете, я вам все открою, я вам покажу, где что найти, купить, продать, все, все, все. И, братья, неудивительно. Вы проверьте каждый себя, вот и здесь сидящий, и дома скажите, в своих домах, скажите, кто для нас дороже, кто у нас больше время забирает, Христос, в котором я пребываю, и Он во мне, или компьютер, в котором я пребываю, и Он во мне. О Христе тоже сказано, без меня не можете делать ничего. Сегодня мне, как старцу, даже невозможно говорить, если сказать, ну зачем тебе интернет, ну зачем? Не могу, потому что сам интернет говорит, без меня не можете делать ничего. И как неудивительно, братья, страшное дело, какая цель компьютера? Какой последний итог компьютера? Образ зверя. Образ зверя, о котором сказано в 13 главе Откровения. Будет говорить и действовать. Ну, как это будет? Или как какой-то робот? Или, может быть, еще что-то? Но сегодня уже у многих и говорит, и действует. И действительно, настолько соединены с компьютером, где надо. Я понимаю, братья, если это по житейским делам, если это может быть необходимость такая, где мы без него не можем, мы все в нем, это понятно, мы вошли в эту уже систему, в это время – и мы никуда не денемся. Но вопрос, кто поклонится, а кто, может быть, не поклонится. Уже сегодня, я думаю, вы понимаете, в каком смысле поклониться, что просто кажется, что жизни нет без компьютера. А в некоторых все-таки Бог дает силы, как инструмент. И живут во Христе Иисусе. И все-таки так понимают, что, Господи, без Тебя не можем делать ничего. Еще немножечко пройду. Если мы посмотрим, где-то церковь должна восхититься в средине великой, или седьмины, в средине седьмины. Братья, что происходит в средине седьмины? В средине седьмины выстроен храм. В середине седьмины в храме совершается жертвоприношение. Потом прекращается. Видимо, Антихрист настолько наберет уже авторитета, силы, власти, что уже даже, ну, кто-то, может быть, со стороны или как, зачем животных столько уничтожать? Зачем? Это ж природа. И вдруг проливается кровь. Прекратятся жертвы. Так описано. Вот Даниил об этом пишет. В середине седьмины. А что произойдет в середине седьмины? Да, слава Господу, что Бог никогда не опаздывает, Бог никогда слабее дьявола не был и никогда не будет. И сила Божья, и проповеди, и Евангелие, которое провозглашено будет на небе, а на земле исполнение его, оно достигнет своей цели, что в Израиле уразумеют, увидят, что это не Христос, это Антихрист, и пойдет другое совсем. Они отвернутся от него, а дьявол своей тройкой будет преследовать Израиля. Будет преследовать. Вот эти 144 тысячи будут восхищены, как и Господь о них говорит, что к ним не прикасайся, я положил на них печать свою, и они будут взяты на небо. А остаток Израиля, часть, которая будет в Иерусалиме жить, в Израиле, она будет спрятана в пустыне. А те, которые не приедут в Израиль, на них рассвирепевший дракон, в 12 главе Откровения так описывается, «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть, свидетельство достигнет всех евреев, и они уже получат и уверуют, что не этот, а тот, который спас нас, Христос, но они будут многие уничтожены. Я это говорю о чем? Что у некоторых есть такое понятие, что когда Христос придет на землю для того, чтобы спасти остаток Израиля, и произойдет Армагеддонская битва, и уничтожены будут многие евреи, а остальные будут рассеяны по всему лицу земли, то сказано в 24 главе Откровения, «И пошлет ангелов своих, и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли». И некоторые говорят, вот эта церковь соберет. Братья, кто внимателен был, я не знаю, я, может быть, и не все охватил, чтобы дать понять. Христос придет на землю спасти остаток Израиля, на гору Елеонскую, вместе с церковью. Об этом подтверждение Писания. И в 4 главе, когда сказано, что восхищены будем, и так всегда с Ним будем, всегда с Господом будем, неразлучны. Христос взял на небо нас, мы с Ним там. Христос будет сходить на землю, в 19 главе Откровения, и мы с Ним сходим на землю на белых конях. Это хорошее подтверждение. Всегда с Ним будем. У других у кого-то понятие такое, что Христос приходит на землю и тогда посылает ангелов своих, и ангелы собирают церковь с четырех ветров. Никак не совпадает, братья. Это собрание остатка Израиля. И их Господь называет избранные, избранных моих. Соберет, соберет, и они обрадуются. И в это будет время разделения, как пастырь отделяет овец от козлов. И даже вознаграждение будет тем, которые во время страданий евреев, может, даже на протяжении всей жизни евреев, когда-то кто-то как-то окажет особую милость. Или стакан воды подаст, или сбережет от смерти, или, может быть, рану перевяжет. И за это Господь принимает таковых в тысячелетнее царство. Войдите, благословенные, потому что алкал я, вы дали мне, я жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня. Когда мы тебя видели, Господи, вы сделали моим братьям наименьшим, сделали мне. Это касается Израиля, братья. Итак, какая моя цель, братья? Каково мое переживание? Для чего вот это я хотел бы вам сказать и самому себе? мы живем, может быть, даже последний день, внезапно, потому что на первом плане восхищение Церкви, событие, как никогда, вот мы даже сами находимся, когда дома, не хочется пропустить ни одного часа, первые 5 минут новости, информация. О чем? Что же там на Украине? Что же будет 16 вот марта? Что будет? Там наши братья, там наши сестры, там некоторых родственники. Туда отправили казаков, молодых сыночков, внуков наших, сыновей некоторых. А они там будут, может быть, воевать или что-то делать. И все туда внимание. Это такие события, братья, которые нас заставляют задуматься. А я? А как у меня? Ну, ладно, я строю. Ну, ладно, я еще не женился. Ну, ладно, я еще там не купил что-то другое, третье. Машина у меня не такая, как вот у того. Надо догнать. Надо не отставать. Надо. И сейчас как бы гонки вот такие. Вот у кого лучше будет? Вот. У кого ценнее? Я костюм купил на съезд. И одел его, красивый костюм, не этот, другой у меня. И думаю, ну теперь я красивее всех буду на съезде. И обратят внимание на меня. Братья, никто не посмотрел даже. Один только Степан, да, Степан Григорьевич, о, брат мой, у тебя костюм новый. А я подумал, да еще больше как-то убедился, что такое костюм в наше время? Это если 50-60 лет назад костюм новый? Да. А как ты его купил? Ты заработал? Или, может быть, как-то ты, как служитель, там сумел от кого-то награбить? Разобрались бы. В наше время костюм, в наше время машины сейчас, какие бы ни были, электрические двигатели, там, может быть, какие-то, может, даже и недалеко до того, что какие-то будут, как в самолете, реактивные. Что угодно, ничего не удивляет, ничего. Дьяволу не жалко нас, братья. Сверх, с головой нас накрыть, чтобы обольстить, чтобы привязать, чтобы притянуть к этой глине, а потом и железом кое-где так. Что нам делать, братья? Я бы очень желал принять во внимание. И пусть это общение наше послужит тому, чтобы пробудиться, встрепенуться и, может, кое-что пересмотреть. Как я читаю Библию? Как начинается день? Как у меня семья? Производится дома молитвы, чтение Слова Божия? Как я посещаю собрания? У некоторых уже такие мысли. Зачем эти собрания? Каждый раз одно и то же. Зачем эти все вот одни и те же проповеди? Зачем? Надо что-то особое, надо что-то другое. Вот посмотрите, как проповедует там какой-то Гаврилов или Коломеец. Вот какие надо проповеди. А что у нас за проповеди сейчас? И не удовлетворишь ничем. Я знаю, что вот стань здесь, на этом месте сегодня, хоть и приезжий, кто бы ни был, нас уже проповедями не удивишь. Это раньше было, братья. Прочитает место Писания, чуть-чуть пояснит, каются, плачут, запоминают. Сегодня все знающие, все, и не только в Библии, и полки все наполнены книгами, и в карманах вот вытащат свой, вот как лепешка телефон. А в этом телефоне и толковые, и бестолковые все справочники, и все толкователи, и Библия вся, вот только научиться вот так вот махать как-то, вот я не знаю. И подчиняется компьютер, сидим пока на нем. Но в конце он уничтожает великую блудницу. Он уничтожает. А сейчас пока тянет. Тянет выгодно. И как можно больше прельстить. Как можно, если даже можно, обольстить и избранных. Вот ужас в чем, братья, вот в чем опасность. Вот на что надо обратить внимание. И подумать есть о чем. Поэтому восхищение может произойти внезапно. Может быть, оторвать, чтобы нас, мы переживем некоторые скорби, и тяжелейшие скорби, в виде кризиса, в виде того, что, может быть, даже страны такие крупнейшие, как и Россия, как и Америка, внезапно может обнищать. Это сделает Антихрист, как дважды два. Спрячет на время, а когда он войдет в силу, во власть, он откроет: вот, пожалуйста, теперь пользуйтесь, теперь у меня все. А сейчас и банки закроются, все, что угодно может произойти. Это неудивительно. Для того, чтобы его вызвал народ, а нам, как церкви, может, поможет, может, чтобы мы в скорби возопили: гряди, Господи Иисусе, гряди. И вот пусть Господь поможет, братья, чтобы нам не забыть сегодня внимательно слушать, что еще скажет Господь, но чтобы не забыть, какое время мы живем. Мы уже вот в этих пяточках, мы уже подходим вот к этим десяти пальцам, десять царей, которые отдадут на время, на короткое время, власть Антихристу. И потом конец его всей власти. Пусть Господь поможет в этом. Аминь.